Священник поклонился и вышел. О, Нил! Ну, конечно, как же он сразу не вспомнил? Это ведь фамилия молодого Дэна. Правда, в кардинальском дворце все его называют просто Дэн. Большая ошибка. Не следовало заставлять ее ждать. Если Дэн — нежно любимый племянник кардинала де Брикасара, значит, миссис О'Нил — его нежно любимая сестра. Когда Мэгги вошла, кардинал Ральф с трудом ее узнал. С последней встречи прошло 13 лет. Ей уже 53, ему 71. Теперь не только он, оба они постарели. Ее лицо не то чтобы изменилось, но затвердело, застыло, и выражение его совсем иное, чем рисовал себе в мыслях Ральф. Былую нежность сменили резкость и язвительность. Сквозь кротость проступила железная твердость. Он воображал ее покорной и вдумчивой святой, а она больше походила на стареющую, но сильную духом непреклонную мученицу. По-прежнему она поразительно красива, все еще ясны серебристо-серые глаза, но и в красоте, и во взгляде суровость. А некогда пламенные волосы померкли, стали коричневатые, как у Дэна, но тусклые, нет того живого блеска. И что всего тревожней, она слишком быстро отводит глаза, и он не успевает утолить жадное и нежное любопытство. С этой новой Мэгги он не сумел поздороваться легко и просто. «Прошу садиться», — он напряженно указал ей на кресло. «Благодарю вас», — последовал такой же чопорный ответ. Лишь когда она села, и он сверху окинул всю ее взглядом, он заметил, что у нее отекли ноги, опухли щиколотки. «Мэгги, неужели ты прилетела прямо из Австралии, нигде не передохнула? Что случилось?» «Да, я летела напрямик», — сказала она. 29 часов кряду. От Джилли до Рима. Я сидела в самолетах, и мне нечего было делать, только смотреть в окно на облака и думать». Она говорила сухо, резко. «Что же случилось?» Нетерпеливо, с тревогой, со страхом, повторил Ральф. Она подняла глаза и в упор посмотрела на него. Ужасный взгляд. Что-то в нем мрачное, леденящее. У Ральфа мороз прошел по коже. Он невольно поднял руку, коснулся ладонью похолодевшего затылка. «Дэн умер!» — сказала Мэгги. Его рука соскользнула, упала на колени, точно рука тряпичной куклы. Он обмяк в кресле. — Умер? — медленно переспросил он. — Умер Дэн? — Да. Утонул 6 дней назад на Крите. Тонули какие-то женщины, он их спасал. Ральф согнулся в кресле, закрыл лицо руками. «Умер!» — услышала Мэгги сдавленный голос. «Умер Дэн! Мой прекрасный мальчик! Не может этого быть! Дэн — истинный пастырь, каким я не сумел стать! У него было все, чего не хватало мне!» Голос пресекся. «В нем всегда это было! Мы все это понимали, все мы, которые не были истинными пастырями! Умер! О, Боже милостивый! Брось ты своего милостивого боженьку, Ральф, — сказала незнакомка, сидевшая напротив. У тебя есть дела поважнее. Не для того я здесь, чтобы смотреть, как ты горюешь. Мне нужна твоя помощь. Я летела все эти часы в такую даль, чтобы сказать тебе об этом. Долгие часы только смотрела в окно на облака и знала, что Дэна больше нет. После этого твое горе меня мало трогает. Но когда он отнял ладони от лица и поднял голову, ее оледеневшее мертвое сердце рванулось, больно сжалось, ударило молотом. Ведь это лицо Дэна, и на нем такое страдание, какого Дэну уже не доведется испытать. О, слава Богу! Слава Богу, что он умер и уже не пройдет через такие муки, как этот человек, как я. Хорошо, что он умер. Все лучше, чем так страдать. — Чем я могу помочь, Мэгги? — тихо спросил Ральф. Он подавил свои чувства, опять надел приросшую не просто к лицу, к душе маску ее духовного наставника. В Греции хаос. Дэна похоронили где-то на Крите. Я не могу добиться, где, когда, почему. Может быть, дело в том, что мои просьбы, чтобы его самолетом переправили на родину, бесконечно задержались из-за междоусобицы в стране. А на Крите жара, как в Австралии. Наверное, когда сразу никто о нем не справился, там решили, что у него и нет никого, и похоронили. Мэгги напряженно подалась вперед. Я хочу вернуть моего мальчика, Ральф. Я хочу найти его и привезти домой. Пусть он спит в родной земле. Когда-то я обещала Джимсу, что Дэн останется в Дрохеде, и похороню его в Дрохеде, хотя бы мне пришлось ползком протащиться по всем кладбищам Крита. Не будет он лежать в Риме, в каком-нибудь роскошном склепе, как ваши священники, Ральф. Не будет этого, пока я жива. Если надо, я его отвоюю по закону. Он должен вернуться домой. — Никто не станет его у тебя оспаривать, Мэгги, — мягко сказал Добрикосар. — Католической церкви нужно только, чтобы он покоился в освященной земле. Я и сам завещал, чтобы меня похоронили в Дрохеде. Я не могу прорваться через бюрократические заслоны, — продолжала Мэгги, не слушая. — Я не знаю греческого языка. У меня нет ни власти, ни влияния. Потому я и пришла к тебе, чтобы ты пустил в ход свое влияние и свою власть. Верни мне моего сына, Ральф! — Будь спокойна, Мэгги. Мы его вернем, хотя, может быть, и не так быстро. У власти сейчас левые, а они против католической церкви. Но у меня и в Греции есть друзья. Все, что надо, будет сделано. Позволь мне сейчас же пустить машину в ход и не тревожься. Он пастырь святой церкви, и мы его вернем. Он уже потянулся к шнуру звонка, но Мэгги посмотрела так холодно и так яростно, что рука его застыла в воздухе. — Ты не понял, Ральф. Я не желаю пускать машину в ход. Я хочу вернуть моего сына. Не через неделю, не через месяц. Сейчас же. Ты говоришь по-гречески. Ты можешь достать визы для себя и для меня. Ты добьешься. Поедем с тобой в Грецию. Поедем теперь же. И помоги мне вернуть моего сына. Многое отразилось в его взгляде. Нежность и сострадание, потрясение и скорбь. И однако это снова был взгляд служителя церкви, трезвый, благоразумный, рассудительный. «Мэгги, я люблю твоего сына как родного, но я не могу сейчас уехать из Рима. Я не принадлежу себе. Ты должна бы это понять, как никто другой. Как бы я ни горевал из-за тебя, как бы ни горевал я сам, я не могу уехать из Рима в разгар важнейшего конгресса. Я помощник его святейшества папы». Она отшатнулась, ошеломленная, возмущенная. Потом покачала головой и чуть улыбнулась, словно какой-то неодушевленный предмет вдруг вздумал не подчиниться ее воле. Потом вздрогнула, провела языком по пересохшим губам и решительно выпрямилась в кресле. — Значит, ты любишь моего сына как родного, Ральф? А что бы ты сделал для родного сына? Вот так бы и сказал матери его, твоего родного сына. Нет, мол, извините, я очень занят, у меня нет времени. Мог бы ты сказать такое матери собственного сына? Глаза Дэна, и все же не такие, как у Дэна, смотрят на нее растерянно, беспомощно, и в них безмерная боль. «У меня нет сына», — говорит он, — «но меня многому научил твой сын, и среди многого другого как бы это ни было тяжко, превыше всего ставить мой первый и единственный долг — долг перед всемогущим Богом. — Дэн и твой сын, — сказала Мэгги. Ральф широко раскрыл глаза, переспросил тупо: — Что? — Я сказала, Дэн и твой сын тоже. Когда я уехала с острова Матлок, я была беременна. Отец Дэна — не Люк О'Нил, а ты. — Это неправда. Я не хотела, чтобы ты знал. Даже сейчас не хотела. Неужели я стану тебе лгать? — Чтобы вернуть Дэна? — Возможно. Еле выговорил он.